В голове у Валдаева будто что-то сдвинулось. Он наблюдал за этой сценой как бы со стороны. Его взор приковали капли крови на ее пальцах. Все будто стало уплывать куда-то. Он сжал свой кулак так, что ногти впились в кожу. И от резкой боли все просветлело. Он встряхнул головой. «Смотри, побледнел лысенький!» Наташа весело захохотала и с размаху плюхнулась на стул. Пушинкой она не была, так что стул едва не развалился. Валдаев почувствовал, что уши его краснеют. Он представил, как выглядит сейчас, и как порадовал эту девку своей растерянностью и страхом. «Ты откуда взялась?» — зло осведомился он. «От деда Бермуда!» Она оттянула кофту и помахала ею для вентиляции. «Духота! Жарковато для апреля!» «Ты чего сюда пришла?» «Мне твой редактор обещал пачку газет. И вообще, ты чё скукожился? Не по кайфу мой визит?» «По кайфу». «Ой, покраснел-то!» Она всплеснула руками. Конечно, никакой крови на ее пальцах не было. Просто был жирный слой ярко-красного лака на ногтях. «Я от тебя угораю! Лысенький, ты чумовой Кент!» «И что? Взяла газеты?» «Я свое всегда возьму», — заверила она, взвешивая в руке туго набитый полиэтиленовый пакет. «По-моему, не всегда». «Это почему?» — удивилась она. «Тебе любой психотерапевт скажет, что все эти игры в сговор с князем тьмы именно из-за неспособности взять все. Тебе очень хочется научиться брать все, но не дано». «Психолог, да? Это как его? Мичурин». «Мичурин — это садовод». «Да знаю, лысенький, разницу между Юнгом и Юнгой. Не дурная, книжки читала. А я тебе халтурку выбила». «Чего?» «Потерлась среди ваших. С редактором на коротке перетрещала. Договорились статью сделать о подземных капищах». «Чего?» «Земля под Москвой. Как сыр голландский. Вся в дырах. Метро, канализация, карстовые пещеры, река Яуза. Там есть и станинские капища, где служатся наиболее серьезные службы». «И что?» «Твой редактор хочет статью о них». «Что, решила переквалифицироваться из воспитательниц в журналисты?» «Не, у меня слог плохой». «Зато язык длинный». «В общем, я писать не хочу и не буду». «Тогда о чем базар был?» «Базар, мазар, зелень, мелен, как говорят азеры». Она зевнула, поболтала ногой. «А базар был о том, что ты напишешь все». «Эх», — крякнул Валдаев. «Репортаж будет загляденье. Я тебе и капщи покажу, и те, кто там тусуется». «Что?» «И следы крови от жертвоприношений». «Не будет этого!» Валдаев хлопнул ладонью по столу, так что авторучка подпрыгнула и упала на пол. Он нагнулся, взял ее и увидел, что рука трясется. «Да чего ты взбесился?» Она покрутила пальцем у виска. «Хи-хи, не хо-хо?» «Что?» «Крышу надо вовремя чинить, чтоб не протекало, вот что! Лысенький, у тебя с нервами плохо! То ты решил, что я из тебя кровь пришла пить, то орешь, как резанный!» «С вами заорешь! Ни в какие капища я не полезу! Никакие следы крови и подземелья мне не нужны!» «Да ладно, что-нибудь придумаем! Я все сделаю! Ты только окультуришь, чтобы читали со слезами умиления на глазах, хорошо?» «Поглядим». «Погляди, зайчик, погляди». Валдаев оглядел Наташу с ног до головы больше с сочувствием, чем с укором. «Наташ, ты же не глупая девушка. Зачем тебе все это? Ты что, серьезно веришь в это мракобесие?» «Могу и не верить, но оно есть». «А если веришь, лучше бы в церковь ходила поклоны бить, чем этой дрянью тешиться». «В церковь? Старо, мусор! Сила христианского бога убывает. Мир переходит во власть дьяволу. Зайчик, разве это не очевидно? Оглядись!» «Ну ты даешь!» «Надо быть на стороне сильного, иначе раздавят, как таракашку». «Вообще, что ты хочешь? Звонишь, истерики у тебя, убивают, я боюсь, горло перережут. Это что такое?» «А что?» «Тебе не скажешь, что ты чего-то боишься». Она вдруг посмотрела ему в глаза и произнесла, на этот раз не играя. «А я ведь действительно боюсь, зайчик». Чего ты боишься? — Их? — Кого их? — хрипло произнес Валдаев. — Тех, кто уже все решил за нас. Валдаев вдруг увидел, что Наташа бледна, и что в глубине ее глаз действительно мечется нечто, что может быть и подавляемым страхом.